Хозяин хохочет. «Слышишь? Слышишь? Едет!» Приближающийся топот копыт. «Это он! Это он!» «Хозяйка, кто?» «Хозяин, тот самый юноша, из-за которого и начнутся у нас удивительные события. Вот радость-то, вот приятно!» «Хозяйка, это юноша как юноша?» «Хозяин, да, да!» «Хозяйка, вот и хорошо, у меня как раз кофе вскипел». Стук в дверь. «Хозяин, войди, войди, давно ждем, очень рад!» Входит юноша, одет изящно, скромен, прост, задумчив, молча кланяется хозяевам. Обнимает его. «Здравствуй! Здравствуй, сынок!» «Хозяйка, садись к столу, пожалуйста. Выпейте кофе, пожалуйста. Как вас зовут, сынок?» Юноша. «Медведь». «Хозяйка, как вы говорите?» Юноша. «Медведь». «Хозяйка, какое неподходящее прозвище!» «Юноша, это вовсе не прозвище. Я и в самом деле медведь». «Хозяйка, нет, что вы! Почему? Вы двигаетесь так ловко, говорите так мягко. Юноша, видите ли, меня 7 лет назад превратил в человека ваш муж. И сделал он это прекрасно. Он у вас великолепный волшебник. У него золотые руки, хозяйка». «Хозяин, спасибо, сынок». Пожимает медведю руку. «Хозяйка, это правда?» «Хозяин, так ведь это когда было?» «Дорогая, 7 лет назад». «Хозяйка, а почему ты мне сразу не признался в этом?» «Хозяин, забыл. Просто-напросто забыл, и все тут. Шел, понимаешь, по лесу. Вижу, молодой медведь, подросток еще. Голова лобастая, глаза умные. Разговорились мы, слово за слово, понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку. Раз, два, три и... этого. Ну, чего тут сердиться, не понимаю. Погода была хорошая, небо ясное». «Хозяйка, замолчи. Терпеть не могу, когда для собственной забавы мучают животных. Слона заставляют танцевать в кисейной юбочке, соловья сажают в клетку, тигра учат качаться на качелях». «Тебе трудно, сынок?» «Медведь». «Да, хозяйка. Быть настоящим человеком очень нелегко». «Хозяйка, бедный мальчик». Мужу. «Чего ты хохочешь, бессердечный?» «Хозяин, радуюсь, любуюсь на свою работу. Человек из мертвого камня сделает статую и гордится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай еще более живого. Вот это работа!» «Хозяйка, какая там работа? Шалости и больше ничего. Ах, прости, сынок, он скрыл от меня, кто ты такой, и я подала сахару кофе». «Медведь, это очень любезно с вашей стороны». «Почему вы просите прощения, хозяйка? Но вы должны любить мед». «Медведь, нет, я видеть его не могу. Он будет во мне воспоминание». «Хозяйка, сейчас же преврати его в медведя, если ты меня любишь. Отпусти его на свободу». «Хозяин, дорогая, дорогая, все будет отлично. Он для того и приехал к нам в гости, чтобы снова стать медведем». «Хозяйка, правда? Ну, я очень рада. Ты здесь будешь его превращать? Мне выйти из комнаты?» «Медведь, не спешите, дорогая хозяйка. Увы, это случится не так скоро. Я стану вновь медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня». «Хозяйка, когда-когда? Повтори-ка.